«А последним был я», — кивает Лун. «Ты поддался гневу и отчаянию, но справился со своими недостатками. Ты не бросил раненого и не потерял надежду. Я, Чи Цзы, узрел в тебе верность и стойкость». Он исчез, а вместо него расправил крылья большой красный журавль. Все великие духи предстали передо мной и заговорили хором. «Мы, августейшие небожители, признаем тебя и дозволяем говорить с тобой». От их голоса мое тело пробрало до мурашек, а сам я застыл, не зная, что ей сказать. Вся эта заварушка с Луном была только фарсом. Меня просто специально доводили до края, а потом позволили превозмогать последствия. Не подозреваю, что не смог бы умереть рядом с таким существом, даже если бы очень постарался. Все просто глупое представление. Как дерьма наелся, правда? Некоторое время я молчал, но затем все же решил заговорить. «Господин Чи Цзы, что было бы, если бы я все-таки набил бы твоему воплощению морду?» «Да, возможно, я пожалею о своих словах, но просто ничего не могу с собой поделать. Если иные испытания меня особо не волнуют, то вот это...» Лун же в ответ откровенно ухмыльнулся. «Это тоже один из возможных ответов. Если без гнева и исключительно в воспитательных целях, разумеется. Мы ведь оценивали не твой разум, а сердце. В противном случае...» Ухмылка стала шире и ехидней. «Ты бы получил непроходной балл уже за то, не развернулся назад, получив столько предупреждений о натуре своего спутника». Кажется, я начинаю понимать. У всех есть свои слабости, и вывести из себя можно даже святого. Порой вопрос стоит в том, чтобы вовремя устранить источник раздражения, не дожидаясь, пока он доведет тебя до крайностей. Но вот теперь мне жаль, что я не воспользовался возможностью, когда она у меня была. Аж кулаки зачесались. Ну да ничего. Спарринги какого-нибудь почешу. Кстати, об этом. Значит, я прошел свои испытания? Нет! С усмешкой произнес Чи Цзы. Ты достоин теперь их пройти. Еще испытание! Побледнел я. Самое главное! Прорычал Сюэнь. Как когда-то император Шао Хао столкнулся со своими пороками и недостатками, произнесла Юй Лун. То и ты встретишься со своими, кивнул Нюдзава. Встреться же со своими демонами! И мир заволокли туманы. Глава 34. Во власти волн. Вода. Все заполонило водой. Дышать было нечем. И я погреб со всей силы руками и ногами к поверхности, чтобы не захлебнуться. Вдохнул я. Над головой льет дождь из нависших тяжелых туч, что темную волю закрыло собой небеса. Молнии бьют во все стороны, освещая округу яркими вспышками, блестящими буйных волнах. Потоки воды хаотично двигаются, сталкиваются друг с другом, вздымаясь словно к небу, чтобы затем рухнуть обратно. Волна поднялась над моей головой и обрушилась сверху, утянув под воду и закрутив там, из-за чего я едва не захлебнулся. Снова выныриваю и пытаюсь сообразить, что происходит. Но вижу вокруг лишь тот самый ужасный шторм. Вижу обломки нашего корабля. Вижу плавающие на волнах паруса. Вижу, как во вспышках молний мелькают силуэты. «Хейт! Помоги!» Через бушующие волны, вой ветра и дождь, до моих ушей дошел голос. Знакомый голос. «Эйс!» Оборачиваюсь и вижу его. «Патрик!» — кричу в ответ. «Мой друг там, среди волн. Он тонет, и его утягивают волны. А он из последних сил держится на поверхности. Тут же плыву к нему. Работаю руками и ногами на полную силу, стараясь двигаться в его сторону». «Я иду! Держись! Я скоро буду!» Говорю ему. Волны обрушиваются на меня и сбивают с курса. Меня закручивает в воде и отталкивает назад, но я продолжаю плыть на голос. Снова и снова. Течение отталкивает меня. Волны преграждают путь, а дождь бьет по голове и телу, не давая приблизиться. Но я продолжаю двигаться. Я должен спешить. Должен помочь. должен быть там, с ним, спасти его. Я спасу его непременно, не сдамся ни за что. «Держись! Я уже рядом! Я совсем близко!» Кричу во все горло. «Мэйс, помоги!» Его голос стал слабее, а потому я поднажал. «Еще немного. Еще совсем чуть-чуть, и я буду там». «Эйс!» Уже другой голос в другой стороне. «Спаси!» Это Фицгарек. А гоблин едва держится за кусок борта, а за него держатся Дефтеза и Диладжок. Они там, еще живые. Однако сил у маленьких гоблинов все меньше, и они едва могут сопротивляться могучим волнам. Нужно им помочь. Я должен хоть кому-то помочь. «Помоги! Спаси нас! Где ты, Эйс? Ты нужен нам! Эйс! Эйс! Эйс!» Голоса. Они повсюду. Вокруг меня и зовут. Прерываются и снова звучат. Гребу со всей силы, преодолевая волны и течения. Вижу их, тонущих, барахтающихся в воде. Едва держащихся из последних сил на поверхности и захлебывающихся, но никак не могу приблизиться. В какую сторону я бы ни плыл, я не могу добраться до них. «Нет, я не сдамся!» Зарычал я, пытаясь подавить предательски выступающие слезы. Но, несмотря ни на что, я никак не могу добраться до них. Вижу Патрика. Его тянет в воду. Он держится за кусок оторванной мачты, впиваясь ногтями в мокрую древесину, раздирая пальцы до крови. Он сопротивляется, борется, но никак не может выбраться. И только я могу помочь ему. Ускоряюсь, как могу. Гребу руками и ногами, но течение относит меня назад. Вот его затягивает под воду. И я создаю два пузыря вокруг своей руки и второй в руке, чтобы дать другу. Погружаясь все глубже и глубже в темную и холодную пучину, но Патрика быстрее меня опускает на самое дно и вскоре теряется из виду. Пытаюсь найти его, но даже пузырьков больше не видно. Воздух заканчивается, и я всплываю, чтобы услышать другие голоса. Они зовут меня, они где-то рядом, но я не могу их увидеть. Дождь и волны мешают обзору. Молнии бьют во все стороны яркими вспышками. «Спасите! Я тону! Умоляю! Я не хочу умирать! Спаси нас, Эйс! Эйс! Эйс! Эйс!» Крики. Они повсюду. Они в моей голове. Но как бы я ни старался, я ни до кого не могу добраться. Все мои силы уходят на то, чтобы самому держаться на поверхности и плыть, но... Никого другого мне найти не удается. Слезы льются из глаз и смешиваются с дождем и морем. «Ай!» Кричу я от отчаяния и боли в душе, ведь вынужден лишь слышать их, но не иметь возможности помочь. «Они умирают! Они тонут! Они кричат и зовут меня! А я ничего не могу сделать! Простите меня!» Закричал я во все горло. «Простите! Я не могу!» Падаю вниз и приземляюсь на сухой матовый пол. В бессилии бью руками, и мой крик разносится по залу. «Ай, простите меня! Простите, но я не могу!» Прошептал я уже охрипшим голосом. «Я не могу вас спасти! Никого не могу спасти! Это выше моих сил!» «Так и есть. Я ничего не могу!» Я лишь обычная песчинка в судьбе, что не может успеть все и везде. Как бы я ни старался, но я просто не способен сделать все. Могу лишь плыть и пытаться, выбиваясь из силы и умирая со всеми. Я выжил, но никому не сумел помочь, потому что просто не мог. «Быть неспособным на все — это не грех, Эйсиндаль», — прозвучал рядом голос Чидзы. «Никто так не может. Прими это. Уйми свою гордыню и прими». «Я знаю», — ответил я сквозь слезы. «Я знал это всегда, но не мог заставить себя». «Потому мы и показали тебе все это». Ласковый голос небожителя прозвучал рядом со мной. «Ты не бог, не всесильный и не всемогущий, а просто часть этого мира, как и все мы. Даже небожители не способны помочь всем. Такова жизнь и таков мир, несовершенный, слабый и жестокий. Но в нем нам жить, а потому живи дальше, приняв свою слабость». «Так больно», — Заскрежетал я зубами. «Это так больно!» «Есть способ облегчить боль!» С этими словами он исчез. «Ну, хватит уже ныть!» Знакомый голос раздался надо мной. Резко поднимаю голову. «Патрик!» С шоком произнес я, увидев его. «Мы все здесь!» Кивнул он. За его спиной стояли и остальные. Фицгоряк поправляет свою шляпу-цилиндр и протирает монокль. Деладжок, как всегда, со своей учетной книжкой. Зевтеза радостно улыбается и машет. Варчун Рагдальгельм смеется своим басистым хохотом. Торки и Вилки стоят в обнимку со своими неизменными пышными усами. Орли, Мартин, Бертранд, Юирк, Сермалин, Август, Эдси и все остальные. Все они здесь, как живые. «Мы не злимся на тебя, дружище», — говорит Патрик. «А вот я злюсь», — заворчал Деладжок, за что тут же получил по голове от сестры, да и от брата тоже. И остальные пожурили его. Но все и так знают, что он не со зла, а просто характер у гоблина вредный. На это Ворчун лишь фыркнул. «Ты сделал все, что мог», — продолжил друг. «Прости уже и ты себя». С этими словами они исчезли, словно их тут никогда и не было. А на месте, где стоял мой друг, остался лежать тот самый уже поломанный компас. Поднимаю его и смотрю на уже сломанную и бесполезную вещь, смысл которой лишь в том, что она – память о моих друзьях. Уже давно сломанный и негодный к использованию. Просто вещь. Сначала я хотел, как обычно, повесить его себе на шее, но… Нет. Вздохнул я. Хватит. Убираю его в карман. Там ему и место. А вернусь домой и оставлю на полке, как и положено воспоминаниям. Да, я не могу всего. Сказал я. Рядом появились небожители. «Гордец признал свою слабость», — произнес Белый Тигр. «Слабости нет греха», — кивнул Бык. «Простить себе слабость сложно, но лишь уняв гордыню, можно справиться с будущим», — прошипела нефритовая змея. «Живи с этим, Эйсиндаль Звездочет», — произнес Аист. На их слова я лишь кивнул. Я всегда думал, что могу справиться со всем сам. Многое могу. Много где был и часто удавалось выкрутиться. А потому я уверился в собственной силе, и что лишь от меня все зависит. Но это не так. Далеко не так. Я не всесилен и не всемогущ, а просто обычный эльф, силы которого ограничены. И лишь признав эту слабость, я могу жить дальше». Тяжело отказываться от привычек, но это нужно делать. Вытираю лицо от слез и делаю глубокий вдох. Да, нужно жить. «Что дальше?» – спросил я. «Ты прошел первое испытание, а теперь начнем второе». С этими словами мир снова окутала темнота. Глава 35. Мечта. Темно. Вокруг очень темно. Ничего не видно. Сплошная тьма, но себя я вижу четко. Мои руки перед лицом видны, ноги вижу. Но стою я в полной темноте, и вокруг ничего. Осторожно двигаюсь и машу руками, чтобы ничего не задеть. Осторожные шаги, но ничего нет. Пол меняется. На нем я спокойно стою, но больше ничего. Звуков тоже нет. Тишина сплошная. Но свой голос я слышу четко, значит, не оглох. «Что происходит?» – нахмурился я. «Сейчас я осознаю себя четко и ясно. В прошлый раз я словно оказался в тот самый вечер, и мой разум захлестнули чувства, которые и повели меня дальше. Сейчас же никакие эмоции мной не владеют, и я остаюсь собой. Все ясно осознаю, и ничто не мешает мне думать. Если в прошлый раз делать выбор должно мое сердце, то сейчас... явно испытание на мой осознанный выбор или какое-то действие. Так, и что дальше? В ответ тишина и ничего. Осторожно иду вперед и пытаюсь понять, что от меня хотят и как это поможет, но пока ничего. Резко остановился я, увидев свет. Маленький огонек света где-то вдалеке. Словно свет в конце туннеля. Я что, умер? Нет, меня бы не стали убивать. Да и не за что. Вроде как. «Мне нужно туда?» С сомнением спросил я. стал медленно двигаться в единственную сторону, какая тут была. Шел сначала медленно, неспешно, аккуратно, боясь споткнуться и упасть, но ничего ногам не мешало, несмотря на долгую ходьбу. Сначала я подумал, что это испытание такое же, как и прошлое, и что добраться до цели невозможно. Но несколько минут ходьбы приблизили меня к источнику. Ничто не мешает мне двигаться. Нет препятствий, нет пути назад. Источник не убегает. Я могу дойти до туда и двигаюсь с каждым шагом все быстрее. Чем больше я смотрел на свет, тем больше внутри меня росло странное чувство. Чувство того, что мне нужно туда. Там находится что-то очень важное и необходимое для меня. Осознание важности этого росло с каждой секунды, словно моя мечта, моя цель. Все мое существо должно быть там, и я ускорялся как можно быстрее. И цель не ускользала, а приближалась ко мне. Там. Оно там. Меня захлестнули эмоции и внутренняя радость. То, что я искал так долго, то, чего я хотел все это время совсем рядом, и я могу достичь этой цели. Бегу со всех ног и концентрируюсь на скорости, чтобы поскорее быть там. Уже плюю на осторожность и несусь со всех ног, словно ребенок, что спешит к чему-то важному и нужному для себя, спотыкаясь и оступаясь на пути, но не переставая бежать. «Там! Оно там! Все там!» — смеялся я, едва не теряя голову. «Я уже рядом! Я скоро буду! Ха-ха-ха! Ты бросил нас!» — прозвучало рядом со мной. Резко останавливаюсь и озираюсь. «А? Что?» Пытаюсь понять, откуда кричали, но вокруг ничего. Снова тишина. Ничего нет. Может, послышалось? Ничего не происходит. Постояв еще немного, ничего не произошло. А потому я двинулся дальше. Свет уже был совсем рядом и усилился. А потому я ускорился, чтобы поскорее добраться до него. «Ты бросил нас!» Снова прозвучал голос. Снова останавливаюсь и ищу источник. «Оставил нас. Бросил. Ты не вернулся», — продолжал говорить женский голос. «Дани», — узнал я. «Это же голос моей младшей сестренки. Я ее всегда узнаю». «Дани, это ты?» — кричу я в темноту. В ответ на мои слова во тьме появился силуэт. Это была она. Моя маленькая и веселая сестренка, такая хитрая и амбициозная, такая же чудачка, как и я, но пошла в другую плоскость. Вид сестры обрадовал меня, ведь я давно ее не видел. «Дани, я...» «Ты бросил нас!» — закричала она, со злостью смотря на меня. «Бросил, бросил, бросил!» «Нет!» — возмутился я. «Это не так!» «Ты даже не вспомнил о нас за все эти годы!» — заскрежетала она зубами, и из ее глаз потекли слезы. «Ты пропал без вести!» «Мы считали тебя погибшим, но ты даже не попытался связаться с нами и успокоить. Ты даже не вспомнил о нас!» «Нет, я...» «Не лги! Ты ни разу не вспомнил о нас!» Она права. Пережив тот шторм, я зациклился на себе и на своих проблемах, а потому даже не подумал о семье. Им ведь рано или поздно сообщат, что корабль, на котором я плыл, попал в шторм и не вернулся. Я не был дома года 2-3, а потому... Подобная информация уже могла добраться до них. Может, попытаются связаться с моими друзьями и, получив ответ, что меня никто не видел, подумают, что я погиб. Я ведь часто попадаю в переделки и могу долго не возвращаться, но сейчас... На скитающемся острове и в Пандарии нет способа связаться с ними, но я даже и не думал. Она исчезла. «Дани?» Тьма снова расступилась и показала мне мою семью. Отца, что с грустью смотрит на оставленные мной вещи. Ему больно, ему плохо. Но он берет и запирает их в шкаф, чтобы они никогда не попадались ему на глаза. Даже картину с моим изображением он убирает подальше. Я вижу, как он с трудом сдерживает слезы, но пытается быть сильным. Плач. Это мама. Она лежит в кровати и рыдает, обнимая Дани, что тихо всхлипывает у нее на груди. Они плачут. Думают, что я мертв. Вот они удивятся, когда я вернусь. Усмехнулся я. Но их вид не приносил мне радости. Им больно, им тяжело. Они страдают, а я где-то далеко. Больно. Этот вид доставляет мне боль, а потому я отворачиваюсь. Снова вижу свет. Он уже совсем рядом, а потом я бегу к нему. Должен добраться. Там то, чего я так сильно хотел. Там я должен быть. Там я нужен. «Эйс, да он дурак просто», — прозвучал голос Альнирии. «Не понимаю, что ты в нем нашла». «Угу, угу, ненадежный», — поддакивала сестре Вериса. «Да нормально он парень», — фыркнула Сильвана. «Набегается и вернется. С ним весело, и он не унывает. Найдешь еще кого надежнее». «Вижу их. Три сестры ветрокрылые. Они болтают на веранде в обычной домашней обстановке. Они говорят обо мне». «Да, мы с Сильваной дружим с детства. У нас даже был роман, когда были подростками. Но потом наши пути разошлись, оставив лишь дружбу и ни к чему не обязывающий флирт. Не будь Сильвана увлечена своей карьерой даже больше, чем я, путешествиями, и относись к своей личной жизни с меньшей серьезности, не думаю, что она все еще не проводила бы свободные вечера в моем обществе. Тем не менее, Алерия порой любит упоминать меня, как будто между нами что-то еще есть. Не хочется ей принимать тот факт, что причина неустроенности ее сестренки не во мне, а в том, что она замужем за работой. Забавные они. Я по ним скучаю». «Он безответственный», — сказала старшая сестра. «Да, в детстве был милым, но сейчас его сложно выносить». «Как и тебе», — усмехнулась средняя. «Ты ведь сама за него волнуешься». «Я волнуюсь за его отца, мать и сестренку, что наши давние друзья. Им вон как сейчас тяжело, когда он опять куда-то делся. И даже весточки не дает». С грустью в голосе произнесла она. Младшая обняла сестру, пытаясь поддержать ту. Даже Леонтар тут, чтобы не оставлять грустных сестер. Они волнуются за меня. Затем я увидел Закриэля, что сидел в темной комнате за большим столом, заваленным книгами, свитками и всяким магическим оборудованием. Не особо общительно друг стал еще более замкнутым и никого не подпускал к себе. Он заперся в своих исследованиях и опытах, отрезав себя от остального мира, и теперь уже мало кто мог достучаться до него. Кроме меня, никто не мог вытянуть его из его же скорлупы, куда сам себя и загнал. «Зак, ты бросил нас! Бросил! Ты оставил!» Снова кричит сестра. «Ты обещал нам! Ты обещал вернуться, но бросил нас!» Она плачет. Льет горькие слезы и кричит мне в спину, а я продолжаю бежать. Бежать вперед, бежать к мечте, бежать к... Резко останавливаюсь и, развернувшись, бросаюсь к плачущей сестре. Она не успела дернуться, как я схватил и обнял ее. «А?» — пискнула она, когда я прижал малышку к себе. «Прости», — прошептал я, поцеловав ее мягкие волосы. «Прости, прости». «Братик», — заплакала она и вцепилась своими маленькими пальчиками в мою рубашку. «Не оставляй нас, не бросай нас». «Прости». Моя мечта, моя цель, что все мне так сильно нужно, светит впереди меня. Но какой смысл во всем этом, если позади останутся слезы моей семьи? Я могу обрести желаемое, увидеть мир, оказаться первым там, но зачем? Ничего, кроме морального удовлетворения, я не получу за это. А те, кто мне дорог, лишатся меня, когда я буду нужен им больше всего. «Прости меня, Дани», — говорю ей. «Я вас всех очень люблю. Я не хотел заставлять вас плакать. Я и не думал, как вам тяжело. Вы волнуетесь обо мне, а я...» Закрываю глаза и отворачиваюсь от света. «К черту мечты, к черту свет. Даже если я упущу эту возможность, будут и другие. А сейчас есть нечто более важное, чем мой эгоизм». «Правильно думаешь», — произнесла Юйлун. Нефритовая змея явилась передо мной, а тьма рассеялась. Да не пропала из моих рук, а я остался стоять все там же, где и был. «Чувства других сложно понять. Чтобы жить, нужно понимать эту простую истину. Мы живем не только для себя, но и других. Для семьи, для друзей, для мира. Если мы забудем об этом, уйдем в свои мечты и желания, то в какой-то момент останемся совсем одни». «Да», — кивнул я. «Я понимаю это. Всю свою жизнь я хотел чего-то иного, а потому уходил все дальше и дальше, даже не задумываясь о чувствах тех, кто остался позади. Я думал, что если меня нет в их жизни, то ими волноваться нет смысла, но они волновались и думали обо мне. Это не означает, что я должен бросить все и находиться только рядом с ними, но хоть давать им понять, что со мной все хорошо и им не нужно переживать, обязан был, но этого я не делал. Эгоизм сложно преодолеть. В нем нет ничего плохого. Однако, когда он ведет нас по жизни, мы начинаем думать, что весь мир крутится вокруг нас. Мы становимся слепы к чувствам близких и видим лишь свою цель. Тот свет. Я чувствовал, что моя мечта там, но отказался от нее ради Дани и остальных. Никакая мечта не окупит мне потерю любимых. Я не должен давать им забыть обо мне. «Я готов к следующему испытанию», — с решительностью в голосе сказал я. «Я чувствую это. Я уже не тот, что был раньше. Что-то во мне меняется, и это правильно. Словно цепи, которыми я всю жизнь был скован, рвутся, но пока я не могу понять, что именно изменилось. Нужно двигаться дальше. Тогда смотри». Глава 36. Смотря на себя. «А?» С удивлением захлопал я, глазами смотря на свое отражение. Отражение тоже удивилось и смотрело на меня. Такие же короткие волосы, пускай и отросшие немного за последнее время. Такие же длинные брови и синие, как у всех Вильдарай, глаза. Такая же одежда, даже сабля на месте, только висит она так, как не положено отражению. Потер я подбородок. Мое отражение поступило так же. «М?» – послышалось слева. Повернувшись, я вижу еще одно отражение. «Чего?» – говорит он с не меньшим удивлением, чем у меня. А в следующий миг я оказываюсь окружен своими копиями. Мы все озираемся, удивленно глазеем и издаем глупые звуки, так как явно никто из нас не понимает, что тут происходит. «Чего? Кого? Что происходит? Почему меня так много? А кто настоящий? Это я! Нет, я! А может, я? Вроде я». Такие звуки вокруг. А я уже сам начал задаваться сложными вопросами. Два десятка моих копий вокруг, никто ничего не понимает, и все лишь тупят в темноту. От кучи голосов и моих лиц вокруг начала немного кружиться голова и заребила в глазах. Как-то я даже и не думал, что от меня может быть столько шума. А видеть свое отражение везде, которое также удивляется и охреневает от происходящего, было странно. Вроде как должны быть какие-то разборки между нами или попытки выяснить, кто настоящий. Но всем как-то все равно, и никто не хочет это решать силой. «Моя лень меня спасает», — подумал я, смотря на всю эту ситуацию. Судя по одинаковым смешкам, о том же подумали и остальные. «Братья-копирки будут завидовать, потому как меня теперь много», — усмехнулся я. Воспоминания о парочке магов-близнецов развеселили народ, и мы неплохо посмеялись над этим. «Ладно, настоящий или нет, дальше что?» — спросил я. Этот вопрос поставил народ в тупик, ибо никто не знал, что и как дальше. Все мы стоим кругом и старательно думаем. Думалось трудом, так как после всего пережитого хотелось вернуться в кровать и поспать. Но надо продолжать. Раз небожители считают, что я должен, значит, я пройду и это испытание, каким бы странным оно ни было. Так бы и думали, если бы мир вокруг сам не начал двигаться. Сначала под нашими ногами в темноте появилась осязаемая и видимая поверхность, выглядящая как доски, а затем и остальные части корабля. «Ха!» Удивленно выдохнули мы, когда оказались на палубе корабля. На том самом корабле, на бродяге Мэри, на который я попал во все нынешние передряги. Паруса висели без ветра. Флаг на мачте опустился, а вокруг сплошная, уже привычная тьма. «Вау!» — вскрикнули мы, когда судно неожиданно дернулось и затряслось, а затем на полном ходу двинулось куда-то вперед. Многие не устояли на ногах и попадали на пол. Мне удалось удержаться за перила и даже удержать соседа, что вцепился в меня. За бортом появилась черная вода, что вздымалась белой пеной, и корпус корабля, и волны заблестели в лучах невидимого солнца. Мир остался черным, но в нем появились контуры и детали, словно какой-то художник решил рисовать на угольном полотне белыми красками. И смотря на спирали в волнах и на облаках в черном небе, мысль о том, что я угодил в картину, сразу же появилась в голове. Но вот думать об этом было некогда. Неожиданно ударил мощный поток встречного ветра, и поднятые паруса наполнились воздухом, из-за чего нас накренило в бок, едва не перевернуло. «Аврал, скорее! Спустите паруса!» — крикнул кто-то. Народу повторять или уточнять не надо было. Все и так понимали, что к чему. А потому мы толпой бросились к веревкам, вот только организованности среди нас не было никакой. Да и всем места не хватило, отчего часть врезалась друг в друга, и народ рухнул на пол. Благо, некоторые устояли, тут же начали убирать. Поднимаюсь на ноги и тут же подлетаю к рулю. Вместе со мной это же сделал еще один я, но, завидев меня, сразу же отступил. Я же взялся за руль и с трудом, но все же выровнял корабль, и мы легли на курс по течению. Благо, сильный встречный поток прекратился, и дальше стало спокойнее. Но события не прекратились, и в следующий миг в левый борт что-то ударило. «Какого?» — сказал я. Пара моих копий тут же кинулись в трюм, проверять, что случилось, а остальные прижались к перилам. «Рифы на пути!» — крикнула моя копия, сидя на носу. Вот только этого нам не хватало. Судно несется вперед, пародически встречный ветер, а на пути еще и рифы. Тут из трюма выбежал один из копий. «Пробоина по левому борту! Нужна помощь в заделывании дыры и откачке воды!» Парни ринулись чуть ли не все вместе. «Стоять, идиоты!» — крикнул я. «Пятерых там хватит!» Народ тут же понял, что это разумное решение, а то все вместе они там скорее мешаться будут. «Лево руля!» — крикнул один из тех, кто стоял на носу. «Вижу риф, левее!» «Не, правее, можно обойти!» — сказал второй. «Вот там даже течение есть!» «Не бузите! Левее надежнее!» «Ладно, как скажете». Из-за их пререканий я не успел вовремя повернуть, и уже правый борт получил новое повреждение. Посудину солидно тряхнуло, и часть экипажа едва не выпала через край. «А, у нас проблемы!» Послышался голос из гнезда на грот-мачте. «Там! Там край! Водопад!» Мы все посмотрели вперед и действительно увидели в 500 метрах прямо по курсу, что море заканчивается и начинается обрыв. Насколько он там глубокий, проверять никто не хотел. «Поворачиваем! Убираемся отсюда!» «Придурок! Мы сели на течение и окружены рифами!» «Да, без попутного ветра нас в любом случае унесет!» «Тогда насадимся на рифы, так не унесет!» «Течение слишком сильное! Нас просто переломает, и все мы утонем!» «Кто-нибудь знает, что делать?» «Вроде знаем». «Ха, мир плоский. Я выиграл пари». «Нашел время юморить, придурок». Ситуация и правда паршивая. Народ в легкой панике и растерянности. Что и как делать, все знают. Но вот с чего начать и куда в первую очередь направить силы, никто не понимает. Новый поток ветра ударил в нос нашего уже дырявого корыта, едва не опрокинув нас. «Ветер смещается правее», — заметил я. «Возможно...» Мысль, пришедшая мне в голову, была абсурдна и необоснованно рискованной. Но иного выхода тут я просто не видел. Меж тем, ребята вроде начали что-то делать, но организованности не было никакой. А потому они скорее мешали друг другу. Я должен что-то сделать. Руки крепче сжали штурвал. «Молчать!» — закричал я, перебивая споры и говор своих копий. «Слушать мои команды и не сметь перечить! Ты!» Указал я на соседа. «Встать в руля и слушать мои приказы. В гнезде найди самый большой и крепкий риф справа от нас. Остальным приготовиться по моей команде поднять все паруса и сбросить якорь по правому борту. Проверить, что там в трюме». Парни секунду молчали, а затем на их лицах появились одинаковые радостные улыбки. «Так точно, капитан! Фух, хорошо, что не мне пришлось командовать. Это такая муть. Лучше уж кто-то другой пусть руководит. Ага, слишком муторно». Слушать их было некогда, да и они сами понимали, что нужно больше болтовни. Я же подбежал к носу корабля и стал высматривать опасность, а позади остальные развернули деятельность. «Докладываю о состоянии корабля», — сказал тот, кого я отправил проверять трюм. «Откачиваем воду и заделываем дыры». «Понял», — кивнул я и тут же увидел приближающийся риф. «Право руля! На три румба!» «Есть три румба!» — отозвался рулевой, и судно начало быстро поворачивать. Мы едва не попались на камень, а их впереди было еще немало. «Лево руля! Чуть меньше румба! Пройдем между скалами! Приготовиться к встряске!» Рулевой на миг напрягся, но спорить не стал и подчинился. Команда тут же ухватилась на все, что было вокруг, и удержалась, когда правый борт слегка тряхнуло. Там никак нельзя было пройти чисто, а потому я выбрал самый безопасный путь, что минимально сместит нас влево. Ветер снова подул, но уже правее от нас, а значит, нам нужно двигаться за ветром. Снова команда, снова поворот. Небольшая встряска, и мы продолжаем плыть. Край мира все ближе, и воды становятся неспокойнее. Рулевому уже сложнее одному управлять кораблем, и я отправил к нему помощника. «Вижу большой риф!» — крикнула моя копия в гнезде. Вскоре я и сам увидел ту большую и крепкую скалу, торчащую из воды, а потом отдал приказ двигаться к ней. Скала эта находилась в опасной близости от края, но это наш единственный шанс. «Лево руля! Два румба! Всей команде встать на левый борт!» — приказал я. Они тут же исполнили приказ, и мы не только повернули, но и накренили судно, спасая дно посудины от удара об острый камень. «Приближаемся к краю!» — кричат в гнезде. «Приготовиться!» — дал я команду. «По моей команде!» Парни тут же встали на места и стали ждать. Мы на полном ходу двигались прямо к краю обрыва, куда затекает вода. Грохот падающей воды разносится повсюду и едва не заглушает все собой. Этот шум становится нашей предсмертной песней, которая вот-вот должна поглотить нас. И мне было страшно, так же, как и всем. Я сомневался в своем плане и хотел бы кому-то другому передать командование, но такой возможности уже нет. «Нет, хватит оправдываться. Я принял решение». Судно начало шатать и слегка подкидывать. Потоки воды бились о борта, и соленые брызги обдавали нас. Волосы слегка зашевелились от легкого ветерка, а затем мы приблизились к рифу. «Сбросить якорь! Право руля!» Команда беспрекословно выполнила приказ, и якорь зацепился за скалу. Мы проплыли так еще несколько метров, а затем цепь натянулась, и нас тряхнуло так, что половина едва не упала за борт и не свалилась с мачт, когда мы накренились в сторону. Судно начало крутой поворот. Если бы не цепь, то потоком нас всех бы перевернуло, и мы рухнули вниз. Корабль проплыл у самого края, и нам удалось заглянуть за водопад и увидеть бездну темноты, куда падала вода и исчезала. «Поднять паруса!» Парни тут же потянули за веревки, и белые паруса спустились вниз, чтобы в следующий миг быть наполненными ветром, что с мощной силой понес нас вперед против течения. «Обрубить якорь!» Заклинанием разрушили цепь, и мы освободились от сдерживающих оков и поплыли в темноту. «Да!» Закричала команда, и звуки радости наполнили корабль, чтобы стихнуть в следующий миг, когда все снова исчезло. Глава 37. Выбор. Реальность снова поплыла, чтобы измениться. Я снова оказался посреди зала в храме Шадапан. Вода исчезла. Темнота, корабль и команда. Все стало как раньше, словно ничего и не было. Иллюзия или мираж? Искривление мира, а может, гипноз? С последним надеюсь, что нет. Ведь со стороны я, видать, очень глупо выглядел, отдавая самому себе приказы и словно как ребенок, играя в капитана корабля. Августейшие небожители явились передо мной. «Нам нужно говорить тебе что-то?» — спросил Сюэнь. «Нет», — покачал я головой. «Я все понимаю». «Поздравляем», — кивнул Нюдзао. «Да, это было важное испытание. Я уже понял, к чему она была. Ответственность. Я всегда бежал от нее. Мне не хотелось напрягаться, думать о сложных вещах и мучиться от выборов. Я предпочитал доверять все это кому-то другому, даже если они были неправильными. В тот раз я ведь мог что-то изменить. капитан Фицгарек прислушался бы ко мне. Если бы я возразил на авантюру капитана, он бы задумался, а команда поддержала бы мои слова. Я мог бы вызваться читать свитки вместо дела Джока. Я бы удержался от удара о борт и сумел бы применить все, и корабль уцелел бы. Я мог бы встать на носу и следить за волнами вместо Зевтезы. Ведь мое зрение острее даже без гоблинского прибора. Я мог бы многое сделать, но побоялся ответственности и предпочел промолчать. Это не делает меня виновным в произошедшем, но делает тем, кто не сделал всего возможного для предотвращения трагедии. Трагедии, которая могла бы и не быть, если бы я не испугался быть тем, кем могу. И это испытание позволило посмотреть на самого себя со стороны. Того, кто предпочитает делать, а не думать. Того, кто не хочет решать, а лишь исполнять чужую волю. Того, кто боится ошибок. Но я уже не боюсь. Сжимаю кулаки и делаю глубокий вдох. Больше никаких страхов, волнений и нерешительности. Я словно переродился. Цепи страха и невежества спали с меня. Мое сердце больше не закрыто на ключ и чувствую других. Я не стал физически или магически сильнее, но душой словно отрастил себе крылья. «Испытания закончились, Эйсендель Звездочет», — произнес Чидзы. «Ты очистился от сомнений и страхов», — прошипела Юйлун. «Ты укрепил свое сердце и волю», — одобрительно фыркнул Нюдзао. «И стал лучшей версией себя. Пусть совершенство недостижимо, ты сделал к нему первый шаг», — радостно прорычал Сюэнь. Они переглянулись и кивнули. «Добро пожаловать к нам в храм Шадапан», — хором произнесли они. «Мы благословляем тебя». В этот миг я ощутил то же самое, что было при моем контакте с Хо. Словно мир открылся мне, и я воспарил к звездам. Мое сознание расширилось, и на миг позволило мне словно увидеть все вокруг. Я оказался в небе и обернулся. Увидел наш мир. Он большой и круглый, совсем не похож на плоский блин, как считают некоторые моряки. Я почувствовал жизнь, сам мир и все внутри в него. Как по венам земли растекается магма, как ветра гоняют облака, как моря омывают континенты и как горы дрожат внутри себя. Весь наш мир словно ожил в этот миг и стал единым целым, единым со мной. Я есть мир, а мир есть я, совершенство внутри и стремление к нему. Все прекратилось и стало как прежде, но осознание того, какая глубокая связь может быть с миром, просто поражало. И ведь это еще не предел. Какой-нибудь шаман может и глубже узреть, прямо в стихии и саму реальность. Мне лишь слегка приоткрыли завесу мироздания, чтобы дать понять масштабы всего. «Благодарю вас за этот урок», — поклонился я небожителям. «Я чувствую их, как нечто более великое, чем мне казалось раньше. Они не боги и не сущности иной реальности, а нечто более привычное и понятное. Вы — дикие боги, понял я, как четверо великих Лаа-Амани». «Да, это так», — кивает Белый Тигр. «Таких, как мы, именуют дикие боги, что появились на заре времен. Много чего случилось с тех пор. Нам горько осознавать, в какой грязи и крови погрязли наши братья и сестры». «Хуже того, что мерзость древних богов осквернила многих из нас», — скривилась в отвращении нефритовая змея, «такие мерзкие, как Хакар». Упоминание его заставило остальных помрачнеть. Видать, это какой-то тролльский божок. Уж больно имя характерное. Может, потом узнаешь что-то о нем. «Неважно», — кивнул Красный Аист. «Ты прошел все испытания, Эйсендель, и получил наше благословение. Отныне ты можешь обучаться в монастыре Шадапан, как ты и хотел. Здесь обучат тебя искусству танцующего с ветром». На его слова я улыбнулся. «Нет». Мой ответ заставил небожителей застыть и удивленно переглянуться. «Я не хочу становиться танцующим с ветром». Снова удивленное переглядывание. «Ты же сам сказал, что желаешь этой силы, «И она хорошо дополнит твой стиль», — сказал Чидзи. «Это верно», — кивает Сюэнь. «Твой хаотичный стиль приобретет многое, овладев этим путем, и сделает тебя одним из сильнейших». «Да, это так», — согласился я. «Но какой от этого смысл? Я никогда не стремился к силе ради силы. Мне и раньше эта сила нужна была чисто для себя, чтобы выпутываться из неприятностей. Но сейчас, мое мнение, мои цели и мои приоритеты изменились. Я желаю стать ткачом туманов». Снова удивление на звериных лицах диких богов. «Целитель?» — хмыкнул Нидзао. «Неожиданно». «Я понял это после всего случившегося», — сказал я, смотря на свой поломанный компас. «Я больше не хочу быть бессильным, когда кто-то умирает на моих руках. Танцующий с ветром действительно сделал бы меня сильнее как бойца, но полезнее я бы не стал. То же самое мог бы сделать любой чародей, а вот спасти других — нет. Это уже по силам кому-то другому. Я останусь хорошим бойцом и так, но я все же выбираю этот путь. Это мой выбор». Великие духи переглянулись, и в их глазах заискрила улыбка. «Да будет так!» – провозгласили они. «Носи свой выбор с гордостью!» С этими словами они исчезли, а я остался один в зале. Теперь пора пройти по этому пути. Эпилог. «Госпожа, добро пожаловать!» С доброй улыбкой поприветствовал ее мэр Транквиллиана. «Рады видеть вас!» «Я тоже рада!» – кивнула Сильвана в ответ. «Ничего не случилось?» Не то чтобы ей было важно все знать, да и, отправляясь на заслуженный выходной после тяжелой смены, не хотелось ничего делать, кроме как вернуться в кровать и поспать. Однако долг следопыта и вежливость не позволили бы ей пройти мимо и не оказать услугу тем, кто нуждается в ее помощи. Такова тяжелая работа ветрокрылых – всегда быть впереди и защищать леса вечной песни. Так поступал ее отец, так поступает ее старшая сестра. И также должна соответствовать и она сама. «Нет, что вы!» – махнул рукой мэр. «Ничего такого!» «Ну, тогда я пойду». Попрощавшись с немолодым эльфом, девушка двинулась в сторону дома. Нынешняя смена была особенно утомительной и тяжелой, так что хотелось поскорее добраться до шпиля ветрокрылых. Уставшая, с кругами под глазами, ужасным недосыпом и дикой головной болью, девушка мало обращала внимания на окружающих. Однако несколько слов все же зацепили ее, когда подошла к выходу из городка. «А тот странный тип уже пошел? Ты про того незнакомца, что был тут недавно? Вроде уже пошел. Как бы он на дикого прыгалапа не попал. Говорят, один такой раз свирепел. Рыси совсем распоясались. И куда егеря смотрят?» «Кто знает, но я забыл об этом его предупредить. Надеюсь, все обойдется». Эти слова мне удалось пропустить мимо ушей, и Сильвана напряглась. Ей всем этим заниматься не хотелось, но просто так проигнорировать все она не могла. Да и по пути это было. Поняв, что отдохнуть уже не получится, девушка ускорилась. Очень быстро она нашла свежие следы, что благо вели ее по дороге в родную деревню, и поспешила нагнать незнакомца, который не знал о возможной угрозе. Вскоре она сумела увидеть кого-то, идущего по дороге. Одет неизвестно был в какой-то темно-зеленый плащ, расписанный весьма сложный узор золотыми облаками. Очень тонкая работа. Такую даже в столице не часто встретишь, а художественный стиль ей был незнаком. Шел он неспешно, бормоча себе под нос какую-то мелодию. Довольно беспечно выглядел и явно не обращал ни на что внимания. Вид этого типа чем-то напряг девушку, и та решила сразу себя не выдавать и немного посмотреть на него со стороны. Неожиданно из кустов выпрыгнул приголап. «Гррррр!» – зарычала рысь и начала медленно приближаться к незнакомцу. Тот остановился и посмотрел на животное. Эльфийка заметила у него под плащом рукоять сабли. Сама она сразу же достала руки и наложила стрелу на тетиву, готовясь стрелять. Просто так убивать животное ей не хотелось. Но если это бешеный зверь, то стоит действовать решительно. «Спокойно!» Прозвучал голос неизвестного, и тот без страха подошел к агрессивному коту. «Дурак!» – вскрикнула Сильвана и уже собралась стрелять, как... Прыгалап неожиданно замер, а затем успокоился и сам стал лосниться о руки этого типа. Вид того, как только что озлобленный зверь резко превратился в домашнего котика, удивил ее. Даже опытные дрессировщики не могут так быстро усмирить животное, а тут просто подошел, и кот сам стал его слушаться. «Покажи, где болит?» «А, вот», — продолжал говорить он. Вокруг его рук появился какой-то белый дым, что начал окутывать прыгалапа. Незнакомец коснулся лапы рыси и ощупал ее. «Заноза, сейчас достану, малышка». Его голос показался Сильване знакомым. «Не может быть». «Он что-то делал», — рыза рычала и тут же успокоилась, а после стала совсем податливой кошкой. Незнакомец гладил по голове, за ушками, даже животик прыгалапа, как будто это и правда была домашняя зверушка. Ошарашенная девушка вышла из укрытия и подошла. «Не может быть», — прошептала она. Услышав ее голос, он обернулся и скинул с себя капюшон. Сильвана застыла, смотря на это лицо. Знакомое лицо. Те же светлые волосы, такие же глаза, разве что стали не столь яркие, как раньше. И голубой цвет заимел какие-то белые оттенки. Та же улыбка и короткие волосы. «Эйс?» – неверя спросила она. «Давно не виделись», – улыбнулся он. «Я слегка задержался». «Слегка? Да тебе 10 лет не было!» Резко разозлилась она. «Ты хоть знаешь, что случилось с нами, когда нам сообщили о том, что твой корабль утонул? Мы похоронили тебя и...» Неожиданно он появился перед ней и тут же обнял ее. Сильвана была опытным следопытом и бойцом, но даже она не успела среагировать, как оказалась зажата в его объятиях. «Прости», – прошептал он. «Я правда не хотел заставлять всех вас волноваться. Я извинюсь перед всеми вами столько раз, сколько будет нужно, чтобы заслужить прощение. Прости меня». Эти слова стали неожиданными для нее. Она даже и не думала о том, что Эйс может так поступать. Она помнила его самоуверенным, эгоцентричным и невидящим чужих переживаний, но сейчас этот порыв чувств и искренность в его словах, почему-то злиться на него стало уж как-то неудобно. «Дурак!» – буркнула она. «Какой же ты дурак, Эйс!» «Я знаю», – кивнул он. «Зато не такой зануда, как вы все. Ну, хоть в чем-то ты не изменился. Ну все, отпусти меня. А мне и так нравится. Давно я девушек не обнимал», – хихикнул он. «А все эти 10 лет вокруг были одни чертовы панды. Как же меня уже тошнит от пандарынов. Ты бы знала, и не волосатая девушка, что не вызывает желания покормить ее или расчесать, радует мой глаз. Уже посещал все встречные бордели? 2 раза. Ты все такой же». Закатила она глаза и все же отцепилась от него. А он изменился за эти годы. Стал в плечах шире и вообще возмужал немного. Теперь хоть на фоне лорда Мара не будет смотреться совсем уж щуплым. «Где тебя носило все это время?» «Сначала нас китающийся остров занесло, а потом в Пандарию. Это такой континент на самом юге. Необычное место. Пока я был там, моя связь с солнечным колодцем прервалась. Необычно снова ощущать ее. Я даже как-то отвык». «Ха, жду новых историй о твоих странствиях там», — усмехнулась она. «Ну, как бы рассказывать и не о чем», — почесал он затылок. «Я там немного странствовал и не гулял больше необходимого, пока учился всему. Я не стал исследовать это место». «Чего?» — округлились в нее глаза. «Ты и отказался посмотреть и открыть новые земли?» Она посмотрела на него, как на еще большего чудака, чем он являлся. «Сначала пропадает на 10 лет, потом возвращается и уже не боится животных, а теперь заявляет, что отказался от своих мечтаний осмотреть весь мир». «Но понимаешь...» Эйс достал из кармана поломанный компас. Тот самый, что он всегда носил с собой. Ему его вроде как подарил близкий друг еще в начале его путешествий. Сейчас этот компас представлял из себя удручающее зрелище. Вряд ли такое еще можно починить. «После всего, что я там пережил, я не захотел исследовать все это в одиночку». Эти слова удивили девушку. «Когда я заслужил благословение небожителей, то решил для себя, что не стану исследовать Пандарию сам». Друг детства очень по-доброму улыбнулся. Я вернусь туда снова, но уже не один, а с друзьями. С теми, кому доверяю и с кем я хочу разделить это путешествие. Больше никаких случайных попутчиков или тех, кому я примкну на время. Только моя команда, только мои друзья, и уже вместе мы осмотрим весь мир». В его глазах снова горел тот самый безумный огонек азарта и веселья, но он уже был подкреплен какой-то надежностью и внутренней силой. Таким она никогда раньше не видела Эйса. Он словно и правда повзрослел. «Хочешь со мной?» «Ха, нет, конечно», — растерялась она. «С чего это мне куда-то хотеть?» «А я был бы не против. Составь ты мне компанию». «Не стоит упускать возможности и зарываться в одной только работе. А то так и останешься старой девой». «Это кого ты тут назвал старой девой?» — надулась она. «А ну иди сюда. Сейчас я тебя...» «Эй, не надо тут бить меня! Проголап, спасай!» «Мяу!» — зевнула рысь, не желая вмешиваться в чужие дела. Сама же Сильвана рассмеялась. «Пора вспомнить ее в прошлом любимую игру «Поймать Эйса». А в то время, где-то в глубине черных топей на далеком юге континента, среди темных и мрачных болот, полных насекомых, крокодилов и других опасностей, забрежил зеленый огонь. Каменные глыбы поднялись из земли и собрались в одном месте, образовав огромную арку, что постепенно сплеталась и склеивалась, соединяясь в единую форму, в виде больших врат с двумя огромными исполинами по краям, в виде фигур в балахонах. Мрачный и жуткий голос разнесся в полной тишине, что пугали своим тембром даже самых опасных хищников. А затем внутри арки засияла энергия, что соединила такие далекие земли. Темный портал открылся. Конец первой книги. Книга озвучена в 2025 году специально для канала Чуга. Авторы книги Кузьмин Марк и Таян. Текст читал Артём Чугуев. Благодарю за прослушивание.